«Слушай», — рычит Манчи. И я слушаю. Слушаю. Повожу головой в разные стороны и слышу. Слышу дыру в шуме. Да быть этого не может. Что-то очень странное притаилось там, в деревьях. Или еще где. В общем, в том месте, где мои уши и мозг не слышат шума. Как будто невидимый предмет, контур которого можно определить только потому, как меняются очертания касающихся его предметов. Как будто вода в форме чашки, но без самой чашки. Это дыра, и все, что в нее попадает, перестает испускать шум. Вообще перестает быть. Болотная тишина совсем другая. Тот же шум, только тише городского. Но это похоже на контур пустоты. Дыра, в которой весь шум умолкает. А такого не может быть. Наш мир целиком состоит из шума, из постоянного потока мыслей людей и всякой живности, которая встречается тебе на пути. Виной тому микроб, которым спеки заразили нас во время войны. Микроб, убивший половину мужчин и всех женщин, включая мою ма. Микроб, который свел с ума всех оставшихся в живых мужчин и положил конец спекам, когда спятившие мужчины взяли в руки оружие. «Тот!» Манчи ни жив, ни мертв от страха. «Что такое тот? Тот?» «Ты что-нибудь чуешь?» «Чую тишину, тот!» Лает Манчи сперва тихо, а потом все громче и громче. «Тихо! Тихо!» И в следующий миг тишина за спекскими постройками начинает двигаться. Кровь ударяет в голову с такой силы, что чуть не валит с ног. Манчи прыгает вокруг меня и тявкает. Тявкает, как сумасшедший. Мне становится вдвое страшнее, и я опять шлепаю его по заду. «Ой, тот!» Пытаюсь успокоиться. «Нет на свете никаких дыр и никакой пустоты», — вслух говорю я. «Это не ничто, а что-то. Ясно?» «Что-то, тот!» — лает Манчи. «Ты слышал, куда оно двинулось?» «Оно же тихое, тот!» «Ну, ты меня понял». Манчи принюхивается и делает шаг в сторону спекских зданий. Потом второй и третий. Значит, мы все-таки идем на поиски. Я медленно-медленно двигаюсь в сторону самого большого растаявшего мороженого и не спуская глаз с покосившейся треугольной дверки. Не высунется ли оттуда какая-нибудь тварь? Манчи нюхает дверь, но не рычит. Поэтому я делаю глубокий вдох и заглядываю внутрь. Внутри пусто. Потолок поднимается вверх примерно на еще один мой рост. Пол грязный, увитый всякими болотными растениями. Больше в комнате ничего нет. Никаких тебе дыр, пустоты и всякого такого. Глупо, конечно, но я скажу. А вдруг спеки вернулись? Этого не может быть. Дыры в шуме тоже не может быть. Значит, что-то из этих двух невозможностей правда. Манчи снаружи опять начинает что-то вынюхивать, поэтому я выхожу на улицу и направляюсь ко второму мороженому. На стене дома есть надпись. Единственные написанные на спекском языке слова, которые кто-либо когда-либо видел. Видимо, остальные не заслуживали такой чести. Буквы тоже спекские, но Бен говорит, что читаются они «эспекили» или вроде того. Если презрительно выплюнуть, а после войны их иначе не произносят, получается «спеки». То есть люди по-нашенски.